Глава 31. Я брожу по дому бледной тенью. Мое материнское сердце кровоточит. Так долго я еще не расставалась с дочерью. Вновь чувствую внутри себя ту пустоту, что образовалась до появления Даши в нашей семье. С силой сжимаю в руке ее заколочку, сидя в кресле. И не могу отвести взгляд от нераспакованных подарков под елкой, которые были куплены для моей девочки. Я вдруг понимаю, что предательство Марата ударяет больнее, чем измена мужа. И что самое ужасное, в глубине души все еще теплится надежда, что Марат не безразличен ко мне. Что Даша его дочь, и он и в самом деле пытается уберечь нас от опасности. Я выглядываю во двор, замечая черную машину, припаркованную рядом с домом. Охрана отца весь день не отходила ни на минуту. Думаю, это неспроста. Может ли мне угрожать опасность или нет? И с чьей стороны? Я так запуталась во всем этом. В том, кто прав, а кто нет. Кто говорит правду, а кто нет. Что сил не остается ни на что. Лишь запихнуть в себя яблоко, несколько минут постоять под душем и лечь спать. В детской. Под одеялом, которое все еще сохраняет запах моей малышки. Звук ветра зловеще разносится по всему дому. Надвигается снежная буря, которая заставляет меня вспомнить ту ночь, когда мы с раненым Маратом застряли в охотничьем домике. Лучше бы он сдох тогда. Не было бы теперь так горько и больно от всего, что мы натворили. Я верчусь с бока на бок, не в силах уснуть, несмотря на слабость и усталость. Мысли не дают прикрыть глаза даже на мгновение. А еще я все жду звонка от отца. Жду, когда он сообщит, что Дашеньку нашли. Но мой телефон молчит. Где-то в доме раздается грохот, и я испуганно вздрагиваю. Напрягаюсь, прислушиваясь к звукам. Но, кажется, это всего лишь разыгралась моя фантазия. Прикрываю глаза и резко подрываюсь с кровати, потому что звук более чем реальность. Осторожно опускаю ноги на пол и поднимаюсь с кровати. Медленно подхожу к двери, прислушиваюсь. Может, это люди отца? Я открываю дверь и с опаской ступаю по холодному паркету. В доме темно. Включать свет страшно. Поэтому я веду пальцами по стене, продвигаясь к гостиной. Выглядываю из-за угла. Вроде бы тихо. Если бы в дом кто-то проник, давно бы сработала сигнализация. Успокаиваю себя. Да и всего в нескольких шагах от меня охрана. Скорее всего, это просто ветви деревьев стучат в окна из-за ветра. Я расслабляюсь, щелкаю выключателем и подхожу к окну, отодвигая занавеску. Белые хлопья снега уже кружат в воздухе, покрывая землю тоненьким одеялом. Почудилось. Шепчу себе под нос и уже собираюсь вернуться обратно в спальню, как вдруг замечаю на полу следы от мужской обуви. Сначала решаю, что это от ботинок Андрея, ведь уборщицы так и не было. А потом до меня доходит, что следы свежие. Снег даже не успел до конца растаять. «Андрей?» «С надеждой зову я мужа». «Кто здесь?» «Я иду в сторону входной двери». Нужно позвать охрану. Но дойти до нее не успеваю. «Привет, Цыпочка. Вот мы и встретились». Сильная мужская рука перехватывает меня за талию. В нос ударяет запах алкоголя, а холодная сталь прикасается к виску. Сердце в груди пропускает удар. Коленки подкашиваются от страха. Я понимаю, что даже если и закричу, все равно никто не услышит. «Кто вы?» «Что вам нужно?» – спрашиваю севшим голосом, не понимая, как в дом мог проникнуть незнакомец. «Прости, не успел представиться. Я Вадим, и у нас, кажется, растет общая дочь», – произносит с насмешкой и отталкивает меня от себя так, что я разворачиваюсь к нему и могу наконец-то разглядеть лицо того, о ком слышала много раз. «Что такое? Не понравился?» – спрашивает с издевкой. Я же не могу поверить своим глазам. Передо мной стоит точная копия моей дочери. И здесь даже не нужны никакие тесты и ДНК-экспертизы. Те же глаза, подбородок, губы, нос. Тот же цвет волос. Даже ямочки на щеках. Вот только мужчина передо мной вовсе не улыбчивый и добрый, как Даша. В его глазах застыла сумасшедшая ярость. А дуло пистолета, направленное прямо на меня, вызывает во мне ужас. «Может, вы уберете пистолет, и мы поговорим с вами, как цивилизованные люди?» Мой голос дрожит. Глаза бегают в разные стороны. «Как вы проникли в мой дом?» «Где моя дочь?» Вопросом на вопрос отвечает Вадим. Рычащие нотки в его голосе вызывают неприятную дрожь по всему телу. Я внимательно разглядываю его. На висках капельки пота, руки дрожат, зрачки расширены. Он принимает какие-то препараты? Господи, моей дочери уж точно не нужен такой отец. Я не понимаю, о чем вы. Здесь нет никаких детей, можете проверить. С трудом проглатываю вставший в горле ком и искоса поглядываю на охранную панель рядом с дверью. Как ему удалось обойти сигнализацию? «Не ври мне, сука!» Его лицо перекашивается. Я замечаю, что он впивается в рукоять ствола с удвоенной силой. Весь дрожит. То ли от ярости, то ли от нервного напряжения, то ли это просто обычная ломка. «Я не вру вам, не вру!» Выставляю ладони перед собой. Адреналин в крови зашкаливает, дыхание рваное и учащенное. Этот сумасшедший с легкостью может выстрелить в меня. Хоть об одном Давидов не соврал. Вадим и в самом деле опасный и неприятный тип. При воспоминании о Марате становится немного легче на душе. Есть еще кое-что, о чем он говорил правду. Он спрятал Дашу в надежном месте, раз Вадим считает, что она здесь. «Этот сучёныш, который когда-то назывался моим другом, забрал у меня все. Сначала жену. Ты знала об этом? Он рассказывал тебе, как трахался с ней за моей спиной. Даже в нашем доме». Я отрицательно качаю головой, делая шаг назад. «Я делился с ним своими планами на жизнь. Собирался позвать его крестить своих детей, и он предал меня. Предал!» Вадим кричит, не сдерживая своих эмоций, и надвигается на меня, не сводя с меня своих глаз, внутри которых поселился сумасшедший блеск. «А теперь он хочет отнять у меня дочь! Мою дочь!» «Я не знаю, кто такой Марат, вы ошиблись. Пожалуйста, покиньте мой дом, и я никому ничего не скажу, обещаю. Я не знаю, смогу ли запудрить ему мозги». Но в таком состоянии он вряд ли может трезво мыслить. «Врёшь!» Резкий выпад в мою сторону, и я отскакиваю назад, не сводя взгляда с пистолета. «Гольдман мне все про тебя рассказал! Все! Он забрал у меня Яну, а я отниму у него тебя!» «Это ошибка! Ошибка!» Твержу срывающимся голосом, понимая, что не готова умирать. «Не так! Не сейчас!» «Я замужем и понятия не имею, о ком вы говорите. Может, вы домом ошиблись?» «Фу, замужем!» Вадим начинает хохотать. Громко, заливисто. При этом слегка теряя координацию. «Надо было мужа выбирать такого, как Давидов. Тот хоть и мразь, но и прикончить человека может за свое. А твой муженек оказался таким же гнилым, как и все вокруг». «Продал тебя за несколько лямов!» «Что?» Спрашиваю пораженно, не веря своим ушам. «Сейчас, где-то здесь, минутку!» Бубнит он, проверяя карманы своего пальто, и на какое-то время забывает обо мне. Я делаю еще несколько шагов назад. Сердце так грохочет в груди, словно я пробежала целый марафон. Совсем недалеко от меня на комоде стоит зонт. Если бы мне добраться до него. «Вот, нашел!» Вадим достает из кармана связку ключей и машет ими в воздухе. «И даже код от сигналки сказал!» Деловито улыбается тот. «Я не верю. И это правда. Я и в самом деле не верю, что мой муж настолько подлый человек, что ему абсолютно плевать на то, что со мной произойдет. Или же он как раз-таки надеялся на то, что Вадим прикончит меня, а все имущество перейдет к нему? «Да мне похрен, веришь ты мне или нет! Где моя дочь? Говори, сука!» Он в несколько шагов преодолевает расстояние между нами. Все происходит так быстро, что я не успеваю подумать. Я хватаю зонт, замахиваюсь и со всей дури бью по руке, в которой он держит пистолет. Вадим рычит от боли. Оружие с глухим стуком падает на пол. Мы замираем друг напротив друга. В глазах Вадима пылает ярость. Вены на висках вздулись, он дышит тяжело, а потом пугает меня до чертиков, когда начинает хрипло смеяться. Он сумасшедший. Не иначе. Я прихожу в себя первой и бросаюсь к пистолету. Но мужчина валит меня на пол, придавливая к полу всем своим весом. Я вспоминаю уроки самообороны. Пытаюсь избавиться от тяжелого тела на мне. Ору, зову на помощь. На что смех Вадима становится еще громче. Наконец-то я с силой ударяю его пяткой между ног. Он стонет от боли, на какое-то время забывая обо мне. Я же хватаю пистолет. И на долю секунды время вокруг словно замирает, а в голове звучит злой голос Марата. «Тебе пора научиться постоять за себя и своих близких. Что ты будешь делать? Стоять и смотреть, как их убивают, либо выстрелишь в ответ?» «Стань, наконец-то, сильной, Кристина!» И я становлюсь. Навожу пистолет на Вадима и стреляю. Звук выстрела оглушает меня, а багровое пятно крови, что быстро растекается по паркету, рябит перед глазами, приводя меня в ужас. «Кажется, я убила человека».